Окрестности Новосибирска. Медицинский центр «Врачебная практика». Андрей Урусов. 7. По прибытии на Покрышкино легче не стало. Вылезла проблема с транспортом. Никто конкретно им не занимался, понадеясь, что кто-то другой придет и все решит. Сволочи золотопогонные. Все по базам катаются и тушенку из рябчиком половниками жрут, запивая игристыми винами. А ты, товарищ старший сержант, ложись и выполняй план. Проблема видимого решения не имела. Большую часть отобранного Мезенцевым оборудования еще можно было за несколько рейсов утащить на газонах. Личный состав набить на манер селедок в БТРы и ментовские микрики, да еще на броню посадить какое-то количество народу. Урусов представил молоденьких сестричек в халатиках мини-наголое тело, вольготно разлёгшихся на броне, в соблазнительных позах, и ошалело покрутил головы. Потом вообразил их же наедине с бойцами срочной службы в тесном БТРе. Все, старший сержант, сразу по возвращении всех нафу и сам к жене. Все равно непонятно, как вести больных, особенно лежачих. А без них самая толковая часть персонала, советская еще закалки, категорически отказывалась куда-либо ехать. И Андрей Медиков понимал. Урусов наорал на Дмитровского. Старший лейтенант в долгу не остался. Оба начали хвататься за пистолеты. Шутов схватился за сердце и обматерил обоих. Старшие немного успокоились и стали сообща прикидывать, где бы взять соответствующий транспорт. Неожиданно в перепалку влез Юринов. «А если у местной власти попросить?» «С дуба рухнули, батенька», – удивился Андрей. «Какая тут нахрен власть?» «Ну», – засмущался Борис, – «я слышал, этот, который приезжал к нам, мэром себя назвал». «Какой мэр в 3 часа ночи по Гринвичу? Уркаган самый обыкновенный. Мало чего он наплел. Я сам в Москве не раз проканывал за пограничного старлея, чтобы люди в некрасивом не так старательно требовали паспорт с регистрацией. Злоупотребление служебным положением и дача взятки официальному лицу при исполнении им служебных обязанностей», меланхолично прокомментировал Дмитровский. «Чем больше вас узнаю, товарищ Урусов, тем больше от вас фигею». «На здоровье», — отмахнулся Андрей. «Так что там с ЖМРом затеять хочешь?» «Попросить можно». Борис уже и сам был не рад, что влез с таким предложением. «На, проси». Урусов протянул шахматисту рацию, переключив ее на оговоренную суховую волну. «Выбьешь транспорт, будут у тебя яйца настолько железные, что сам старший прапорщик Вася Рогач позавидует. И до басмачей на пару пойдем». Боря взял рацию, помедлил немного, разбираясь с устройством, и нажал тангенту. «Валерий Николаевич», – произнес он, старательно пытаясь говорить более низким голосом, чтобы тот звучал постарше. «Так позовите». «Да, очень срочно». «Не волнует. Валерий Николаевич, добрый день. Это Юринов вас беспокоит из Энской бригады». «Борис Викторович меня зовут. У нас тут проблема возникла при вывозе медцентра. Транспорта надо бы подкинуть». «Да нет, немного. Для вас не должно быть напряжно». «Вы же город контролируете, или уже нет?» «Это хорошо, что изменений в статусе нет и не предвидится». «Нет, что вы. Пару автобусов для персонала и крупновоз. Какое-нибудь подгромоздкое оборудование. И хватит. Ах да, еще несколько машин скорой помощи для тяжелых». «Да нет, что вы, немного. Штук 10 хватит». «Да, и водителей желательно гражданских». «В каком смысле?» «В смысле к вашим делам отношения не имеющих». «Да». «Транспорт вернуть?» «А зачем вам столько карет скорой помощи?» «Вот и я так думаю. Благодарю за понимание». «Валерий Николаевич, да, мне тоже было приятно с вами сотрудничать». Разобрать среди хрипов рации ответы мэра у Андрея не получилось. Зато Бориса он слышал отлично. «Я ощущал разрывус шаблонус обыкновеннус». Глаза видели худенького 18-летнего подростка, а уши слышали взрослого солидного мужика, из привыкших к власти, минимум начальника отдела в администрации, а то и замгубернатора. Юринов вернул рацию. «Примерно через час будут. Обещали фуру длинномер, 2 автобуса и 10 карет скорой помощи». «Это чего было такое?» – ошалело спросил Андрей. «Это была тебе путевка в Таджикистан», – ответил за Бориса прапорщик без ручков и закатился смехом. «Задрот за дротом», – выдавил он сквозь хохот. «Конь шахматы. А этот конь за 5 минут у Уркагана в Чалдонских колонн автотранспорта отжал. За бесплатно. И чокнутого хохла себе провожатым в Чуркистан подрядил. На слабу поймал, как последнего фраера. Вот Борька, вот молодец. Столько лет так не смеялся. Андрюху седьмого на ровном месте обул. Да где ж ты так научился?» «Да разве это бандиты?» – простодушно произнес Боря и развел руками. «Видели бы вы наш областной спорткомитет. Вот то были настоящие бандиты. Председателя Откат Откатычем даже в глаза называли. А это так, детский сад». Теперь ржали все, захлюбываясь и перхая. Вроде бы успокаиваясь, но потом кидали взгляды на ошарашенного Урусова, и все начиналось сначала. Даже Шутов хихикал, растирая левую сторону груди. Все это безобразие продолжалось до тех пор, пока в ворота медцентра не начала понемногу втягиваться обещанная колонна. Таджикистан. Поселок Сарвада. Станислав Белозеров. Малыш. Если на второй рейд в Сарваду привлекались все наличные силы, то третий был сравнительно небольшим. Дело было не в том, что оставалось сделать максимум два рейса. Просто разведка в сторону Пинджикента была нужна не меньше, чем оставшееся пока невывезенным имущество. Потап с Рахматулло, набив два УАЗа автоматчиками, ушли на запад. Десяток под руководством принца оседлал высоты, контролируя выход из ущелья на трассу. Тройка снайперов и пулемет давали неплохие шансы отсечь погоню в случае необходимости, а то и положить ее навсегда. В сам поселок потащили с десяток человек охраны и чертову прорву грузчиков. Большую часть бойцы оставили при транспорте, чтобы прикрывать безоружных рабочих. Малыш долго не мог определиться, кого поставить старшим в поселке. Но проблему решил Виктор, поехавший посмотреть, что вы там прозевали. «Стас», – заявил Юринов, – «вали, делай свое дело, а здесь я разберусь с Божьей помощью». Старый альпинист уже заработал немалый авторитет, и малыш, решив, что скорее Богу потребуется помощь Виктора, чем наоборот, укатил на восточную окраину, где еще позавчера был сооружен редут из мешков с цементом. Вчера Потап, оглядев это сооружение, только присвистнул. «Ну, Стас, ты как всегда». Толя там изнылся, что ему цемент нужен, а ты из него полевую фортификацию громоздишь. Маршал Вобан, наш доморощенный. Пачкается же. «Ну, пойди поищи песочка. Может, еще земельки попробовать копнуть», – предложил малыш. «Что нашли, то и воткнули». «А столб поперек дороги тоже вы положили?» «Нет, он тут с советских времен лежит», – съязвил Стас. «Но вчера здесь располагалось почти полтора десятка бойцов. Сегодня же обходились пятеркой. Машину поставили чуть сзади, чтобы с дороги не было видно. Бежать, если что, недолго и под защитой заборов». Олег исчезал во дворах, где у него уже имелось несколько оборудованных позиций на крышах какого-то не то склада, не то цеха. Братья-пулеметчики, уже получившие с легкой руки огневолка общей позывной «Браты», установили свой агрегат на привычное со вчерашнего дня место. Малыш и огневолк пристроились с другого фланга редута. Теперь им оставалось только ждать и мечтать об отсутствии гостей с востока. Окрестности Новосибирска. Центральная база снабжения. Влада Урусова. Кошка. Опять Андрея нет. Уехал. То служба зовет, то прочие трубы, которые рейд подряд мотается. Практически не видно, даже переезжать без него пришлось. Пропадал в безвестных далях по каким-то загадочным делам. А кто-то, вроде бы совсем недавно, не на шутку обижался и совершенно по-детски дулся неделями, когда она тоже вот так же срывалась и уматывала в командировки. Тушить Алтай, приглядывать за киношниками в Гобе, разгребать чужие огреги в Петропавловске-Камчатском. Это сейчас сын все перевесил. Хотя и оставался соблазн, оставив Димку на Шмелевскую Аню, рвануть в один из рейдов. Даже не командиром, а рядовым стрелком. Ага, рвануть. Два раза подряд. Урусов, в общем-то, тихий сам по себе. То, что на людях творит, это показуха на самом деле. Но когда высказала ему эту идею, даже страшно стало. Не орал совсем. Тихо говорил, не слышно почти. Больше на шипение похоже. Вот видел, кто рассерженную гюрзу под 90 кил веса? А она увидела. И зареклась даже намекать на возможность участия в любых таких делах. Руки автоматически снимали кожуру с картофельных боков. А мысли летели сами по себе. «Как там?» – тут генерал-майор сказал на свадьбе. «Да, самый настоящий владелец полосатых штанов присутствовал. То ли Сердюк, то ли Батюк фамилия. Казацкая, что ли?» Как увидела, сильно удивилась. Тому генералу трубку в зубы и можно идти трапезун с синопом воевать. Вылитый Тарас Бульба. «Так вот, когда подпил тот генерал, так сказал: Жиночко, вы за цього хлопця тримаєтесь руками і ногами. бо хоч він і на голову дурний, але надійний. Прям як автомат Калашникова, або як я. І уперев руки в бока, залился громоподобным хохотом. А потом, разглядев, наверное, в ней что-то военное, украдкой оглянулся, нет ли рядом ненадежных гостей, и подавил ПСМ. С наказом отстрелить у Русова что-нибудь шибко важное, если блудить вздумает. Применять не пришлось. Андрюша оказался отличным мужем, как ни странно. А ПСМ тот у шахматиста нынче. Забрать, кстати, надо, подарок ведь. И свадьба вышла такая, что, наверное, до самой войны слухи ходили. Она и сама не сумела понять, как все так получилось. Но там были и десяток погранцов с автоматами, изображавшие почетный караул, и два десятка закованных в сталь ребят из местного реконструкторского клуба. Даже БТР в качестве парадного лимузина обещали. Но что-то не срослось с командованием городского батальона ВВ. Уже ближе к ночи Влада все же сумела отловить мужа, чуть не потерявшегося в круговерти людской толчии, собравший, казалось, полгорода. «А теперь ты мне расскажешь, как все удалось?» – приперла она мужа к стенке. «Буквально и фигурально». «Да что тут такого?» – искренне удивился Андрей. «Обычное колдунство родного города. А Иваныч, генерал в смысле, еще в Киеве грозился на свадьбу ко мне приехать. Посмотреть на ту, которая сумеет поймать и привязать». «Понятно все с тобой. А с тобой еще понятнее. Не ревнуй, все свои». Таджикистан. Трасса Душанбе-Худжанд. Владимир Потапов. Потап. Ехать по пустынной трассе было одно удовольствие. Конечно, не М-51, но и не серпантины вокруг Маркузора. И уж тем более не отрезок ниже впадения и матов по сруб. Красивое место. Почти 100 метров вода обоих рек течет не смешиваясь. Левая половина реки синяя, а правая желтая. Надо же, еще не разучился красоту увидеть. Но дорога там... Точнее, не там, а еще на сотню метров ниже, где река уже ныряет под землю. Это Бахриддин умудряется там мазы с камазами протаскивать, а нормальный водитель. Одно неверное движение и привет, как у Потапа в заднице играло, когда был вынужден Машку за руль сажать перед посрудом. Ведь и на этот кусочек тоже. Трасса – совсем другое дело. Вполне приличное покрытие, местами даже асфальт есть. По такой дороге сотни километров до Пинджикента вполне можно пройти часа за полтора. Но Потап не торопился. Поспешишь – людей насмешишь. А каким образом любят смеяться те, кого выдастся встретить, еще неизвестно. Может, из РПГ в лоб. Потому потихонечку. Собственно, в сам город майор заезжать не собирался. Если только будет отдельное любезное приглашение и серьезные гарантии безопасности. А вот подъехать поближе да прояснить обстановку не мешает. Увы, добраться до города не удалось. Перед ничем не примечательным поворотом дорога была перегорожена полноценным блокпостом, почти дотом, сложенным из бетонных блоков. Сооружение вполне могло вместить внутрь БТР. Никакого транспорта, правда, не наблюдалось, но количество и калибр стволов, торчащих из укрепления, внушало уважение. Тормознулись метрах в 200, чтобы, если что, быстро уйти. «Поворот на Яри», — сказал Рахматулло. «До города еще 30 км. Подъезжать будем?» «И хочется, и колется», — отозвался Потап. «Нам-то только пообщаться надо. Весь вопрос, насколько эти ребята отморожены». «Сходить пешочком, что ли, поговорить?» «Зачем тебе идти, брат?» — удивился милиционер. «Мне идти. Они с таджиком говорить лучше будут. С русским не так. Я один пойду». А если стрелять начнут, то лучше одному умереть. Знаешь, если всерьез думаешь, что начнут стрелять... Думал так, не пошел бы. В Пинджикенте пограничник был, таможня был, милиция был. Должны быть нормальные люди. Но если что, о семье побеспокойся, брат. Сержант вылез из УАЗа, закинул автомат за спину и неторопливо двинулся к блокпосту. Метров 20 от укрепления его кликнули. Рахматулло остановился и ответил. Разговор длился 10 минут, и все это время сержант стоял на одном месте. «Не получается диалог», — вслух подумал Потап. «Нету, понимаешь, конструктивности». «Почему?» — поинтересовался один из альпинистов. «Даже чаю попить не предложили. Но, говорят, они стреляют уже хорошо». В этот момент милиционер повернулся и неторопливо зашагал назад. Дошел до машины, тяжело плюхнулся на свое место и выдал. «Аскала и керумгаз». «Это можно не переводить, АК», — ответил майор. «А по делу что-нибудь сказали?» «Мало по делу. Это пинджикенцы. Пропускать нас они не хотят. Говорить тоже отказались. И командира позвать не желают. Их задача – никого не пропускать, и желательно без стрельбы. Подмяли под себя землю отсюда до узбекской границы и держат ее мертвой хваткой. Я спросил, не хотят ли дойти до Айни и Сарвады. Говорят, военная тайна. Но, похоже, нет. Сил не хватает удержать столько. Даже большим ртом надо откусывать маленькие куски. Иначе подавиться можно, как Ахмед. Плохо, что говорить не хотят. Эти куда толковее и умнее Ахмадовых. Потому и боятся, что умнее. И Ахмадова боятся, и нас опасаются. Кто мы такие, не знают, но на всякий случай. Ладно, поехали назад. Там подумаем. Уазик развернулся и двинулся в обратный путь. Окрестности Новосибирска. Расположение Энской десантной бригады. Сержант Соловьев. Уже после поверхностной ревизии, проведенной на базе, оказалось, что биноклями и прочей оптикой можно снабдить чуть ли не каждого. Да и ноктовизоров оказалось штук под 100. Так что периметр, как с легкой руки сержанта Соловьева стали называть внешние посты боевого охранения, теперь контроля над местностью не терял ни днем, ни ночью. Трое шли с севера. С той стороны, где ближайшие воинские части были километрах в 100-120. Шли медленно и тяжело, пошатываясь то ли от потери крови, то ли просто от усталости, подкашивались ноги. Парень с парой маленьких звездочек на погонах, шедший по центру, периодически падал. Товарищи поднимали его и упрямо продолжали идти вперед. Обожженная и порванная форма. Двое кое-как перемотаны обрывками грязных бинтов. Из оружия заметен только расщепленный деревянный приклад старого 74-го. Может, и где есть еще что, но не видно. Современная армейская бинокль – вещь, конечно, отличная, но рентгеновские лучи в нем конструкции не предусмотрены. Им позволили подойти почти на 1,5 километра к ЦБС. А потом вдруг дрогнула земля и ожила. Поднялись с обочины неопрятные кучи мусора, и пришельцы оказались на прицеле двух автоматов. А еще два человека радостно улыбались с боков. «Здрасте!» – вежливо поздоровалась одна из ближайших куч, скинувшая масксеть. Под маскировкой обнаружились внешние признаки военнослужащего сержантского состава. «Руки в гору, шаромыги!» – и подсказал стволом калаша направление. «Свои!» – простонал лейтенант и снова упал. Остальные кинулись поднимать офицера. «Стоять!» – рявкнул Соловьёв. «Руки в гору!» – сказал. «Или я тихо сказал. И ствол выбрось!» «Мудачьё!» – ответил сержанту один из пришельцев. «Мы 4 дня не жрали. Летёха помрёт сейчас». Но автомат медленно с плеча стянул и аккуратно положил на землю. «Раз ещё не помер, полчаса полежит». «Ордунг превыше всего, товарищ рядовой!» – отрезал сержант. И сказал динамик гарнитуры. «Периметр соло, точки. 3 дохода. Вроде как связюки. 1-400. Принял. Ожидаем». И подмигнул связисту. «Неси антенна. За Летёха сейчас катафалк будет. А ты можешь ножками бежать. Ази ему дать?» «Ну ты ему дак», устало сказал рядовой и сел в пожухлую траву обочины рядом с лейтенантом. «Какой есть. Зато человек хороший», парировал Соловьёв и кинул связисту флягу. «Кофейком не побрезгуешь?» «А мне можно?» – робко спросил третий связист, на вид самый молодой. Хотя из всех троих самый здоровый. «Можно Машку за ляжку и дневального за первичный половой признак? У дедушки проси». Отрезал сержант, но кивнул напарнику, и тот протянул салаге свою флягу. А дедушка, с трудом напоив лейтенанта, все смаковал и смаковал жидкий растворимый кофе, умудрившись растянуть литровую фляжку аж до приезда буханки. Таджикистан. Устье реки Парсуддарья. Алексей Верин. Позиции Лёхи и Лаймы расположены оказались почти рядом. Во всяком случае, говорить можно было, не повышая голоса. Лёха, конечно, понимал, что это нарушение дисциплины и всего, чего только возможно, но час за часом тупо пялиться на дорогу было выше человеческих сил. Лайма, похоже, придерживалась того же мнения и против разговора не возражала. Даже начала первой. «Ти в самом деле собирался за мной ухаживать?» Лёха внимательно глянул в сторону девушки, почти невидимой за камнями, и хитро ушел от ответа. «Можно бы, так ведь отошьёшь». Похоже, у литовки были приготовлены язвительные реплики на любые фразы, кроме этой, и ей пришлось собираться с мыслями. А может, задумалась о чем-то своем девичьем, Не родился еще тот мудрец, который поймет женщин. Так или иначе, разговор продолжится не сразу. Я сейчас немного не настроена. Слишком настырные ухажеры попадались в последнее время. Кстати, спасибо. За что? За последнего ухажера. А, тебе тоже спасибо. А за что мне? За фингал этого клиента. Что такое фингал? Синяк на полморды, который ты ему навесила, и который тут же приписали мне. Только ленивый ноги не вытер. Почему? Я его должен был просто отключить или грохнуть, а фонари развешивать. Пижонство это. Так скажи, что это я поставила фингал. Незнакомое слово Лайма выговорила по слогам. Ага, и получу. Даже глаз подбить сам не смог, потребовалась женская помощь. Оба негромко рассмеялись. Я бы его убила, но плохо умею без оружия. Если будешь ухаживать, сначала научи, как бить. Ага, и ты на мне же и опробуешь. Я не до конца. И на том спасибо. Высший пилотаж в драке, обойтись без драки. Это как? Ты Олега представляешь? Это твой товарищ, который пленных резал? Во, глазастая. Не резал он их, только пригрозил. А дорезал Потап. Так вот, у Олега есть младший брат. Совсем не боец, шахматист. Гроссмейстера выполнил в первый день войны. Драться, в принципе, не умеет. Год назад был у него интересный случай. Ограбить его пытались. Лёха сделал театральную паузу. Литовка покосилась на него, но промолчала. Не дождавшись вопроса, Верин продолжил. Идет Борька в Москве от метро Каширская до МИФИ. Он там учился. Точнее, числился студентом и играл за них в шахматы. И подваливает к нему два урода. Покрупнее оба, да и постарше года на три. Ребенку тогда 17 было. В наглую среди бела дня на крупной улице подходят к парню два козла и заявляют. «Пацан, дай штуку, на дозу не хватает». Понятно, что драться там они не будут. Расчет идет на испуг жертвы. Могло им, конечно, и не повезти, нарвись на того же Олега. Сами были бы виноваты. Но Боря-то не Олег, кулачками ничего сделать не может. Зато головой. Ни секунды не медля тормозит проходящую мимо тетю. Из этих, что слона на скаку остановит, и хобот ему оторвет, а потом будет долго думать, на кой хрен ей слоновий хобот сдался. Потому как интеллектом, в отличие от здоровья, женщина отягощена не сильно. И Боря этой тетке заявляет. «Извините, пожалуйста, тут меня грабить собираются. Вы не побудете свидетелем немножко?» Пока до нее неторопливо доходит смысл высказанной фразы, нападающие, хоть и сами не интеллектуалы, в ситуацию врубаются и включают дурочку. «Ой, не обращайте внимания, наш товарищ так шутит. Мы друзья, вместе учимся». «Ну, раз мы друзья, — говорит Боря, — одолжите по штуке до завтра». Лёха опять сделал паузу. На этот раз девушка не выдержала. «И что?» «Как что? Взял две штуки и ушел. А кто им виноват? Это ж надо додуматься грабить почти гроссмейстера». Следующий вопрос Лайма задала минуты через три, когда посмеялась. «Это анекдот?» «Нет, все-таки было. Самое смешное, что эти идиоты неделю после этого Борьку вылавливали». «А он, конечно, не пришел?» «Он, конечно, пришел», — сказал Лёха, дожидаясь недоуменного взгляда девушки, и закончил. «И мы с Олегом тоже». Лайма снова расхохоталась. «Не надо меня смешить. Ты научишь меня драться?» «Научу, только в лагере уже». Улыбка слетела с лица Верина. «Тихо, кто-то идет».